«И нельзя ли поскорее?» — низким голосом произносит Дон Иньиго. «Я самым настоящим образом умираю от голода». «Если разрешите, то в 10 часов», — холодно и надменно бросает Дон Филипп. «Это час поздней обедни. Сейчас 9 часов. И пока что я считаю корректным посвятить тебя в некоторые распоряжения, которые я сделал», — говорит он Оливье. Они сидят по обе стороны стола. Дон Филипп наклонился над бумагами. Совсем близко против себя Оливье видит чудные черные волосы молодого человека. «Первое дело», — говорит Дон Филипп, — «назначение главного врача госпиталя в Вилле-Леоне. Было 2 кандидата — доктор Харанко и доктор Харист. У доктора Хариста было больше прав. Я предложил доктору Харанко». «Почему?» «А потому, что он мне обещал в случае необходимости наблюдать за одним моим родственником, который должен приехать ко мне сюда. Он немного ненормален. Бедный малый помешался на том, что он подпрефект Вилле-Леона». «Ах, вот что!» — откровенно смеется Оливье. «Револьвера вашего краснокожего слуги вам показалось недостаточно. Майпюр хорошо стреляет, спору нет. Но 2 предосторожности лучше, чем 1. И я добавлю для твоего сведения, что в госпитале Вилле-Леона нет приспособлений для душа, там применяют пожарную кишку». «Хорошо, перейдем к другому делу», — предлагает Оливье. Дон Филипп показывает ему 5 или 6 решений. Отмена занятий для школьников по случаю Карлистской победы, отставка чиновника, не исполняющего церковных обрядов, и так далее, и так далее. «Чем все это кончится?» — спрашивает себя Оливье. «Ну, довольно на сегодня», — говорит Дон Филипп. «Муниципалитет ждет меня в соборе». Он пристально смотрит на Оливье. «Хочешь протянуть мне руку?» — спрашивает он серьезно. Без колебаний Оливье протягивает руку. «Странно», — думает он 5 минут спустя. «Эти люди разбивают мою карьеру. Мне нужно думать и передумывать все обстоятельства, чтобы настроиться против них, и вместе с тем мне это плохо удается». «А все-таки они пересаливают», — подумал он, увидев большую залу под префектуры, обращенную в часовню, с перевернутыми к стене портретами президента и министров. Никогда в своей жизни Оливье не присутствовал на обедне, которая была бы совершена с такой быстротой. Дон Иньиго летел на почтовых. Майпюр, который ему помогал, одним глазом наблюдал за церковными сосудами, а другим — за Оливье. И де Пренест во время дароприношения заметил у прислуживающего торчащую из кармана ручку револьвера. Было 5 часов вечера, когда телеграмма Оливье дошла до госпожи де Меркер. Герцогиня лежала в кровати уже 2 часа, больная бронхитом. Ей прислуживала сиделка с лицом лягушки. Люсиль вошла к матери совсем одетая, с открытой телеграммой в руке.